А горы? Знаменский обернулся. Если я вам подхожу, то я бы, Дмитрий Дмитриевич, тут и поселился. Подходите, Ростислав Юрьевич, подходите. Вы не страшитесь, я вас занимаю время. Заткнем. У вас еще есть дверь прямо в коридор. Вот через нее и будете ходить. А та докторша? Она в какой комнате обосновалась? Спросил Алексей. Не столкнуться лбами. В тесноте-то ночной. Чурились, смеялись его глазки. «Тебе бы все сталкиваться», — презрительно сказала Лана. «Жизнь, Ланочка, как узкая дорога в ночное время, где фонари не горят». «А что это за карты у вас?» — спросил Захар. Он пошел вдоль стен, рассматривая поблекшие, выцветшие полотна карт. Их тут много было. «О, смотри-ка, дореволюционная карта Туркестана. Старый, доземлетрясенческий план Ашхабада. Историей увлекаетесь, Дмитрий Дмитриевич?»